В его груди поднялась волна жуткого страха, и он закричал: «Ради бога, Надин, смотри, куда едешь!» Она целиком сосредоточилась на руках и не смотрела, куда едет, направляя Хонду прямиком в сосну, пусть и с пешеходной скоростью 5 миль в час. Надин подняла голову, и он услышал ее удивленный возглас. Потом она слишком резко повернула руль и свалилась с мотоцикла. Хонда заглохла. Ларри побежал к ней с трепыхающимся в горле сердцем. «С тобой все в порядке, Надин? С тобой все?» Она уже медленно поднялась на ноги, глядя на свои ободранные руки. «Да, все хорошо. Какая я дура. Не смотрю, куда еду. Я не разбила мотоцикл». «Да не важно, что с мотоциклом. Дай мне взглянуть на твои руки». Она протянула ему ладони, он достал из кармана брюк пластмассовую бутылочку бактина и попрыскал на царапины. «Ты весь дрожишь», — отметила она. «Это не важно», — голос Ларри прозвучал чуть более резко, чем ему хотелось. «Послушай, может, нам все-таки поехать на велосипедах? Это опасно». «Дышать тоже опасно», — ответила она спокойно. «Я думаю, Джо, лучше поехать с тобой, по крайней мере, сначала». «Он не...» «Я думаю, он согласится». Надин смотрела Ларри в глаза. «И ты тоже будешь не против?» «Ну ладно, на сегодня хватит. Уже так темно, что почти ничего не видно». «Еще разок. Где-то я читала, что надо немедленно снова сесть на лошадь, если она только что сбросила тебя». Джо прогуливался неподалеку, поедая ежевику из мотоциклетного шлема. Он нашел за салоном целое поле диких кустов ежевики и собирал ягоды, пока Надин брала свой первый урок вождения мотоцикла. «Наверное, ты права», — покорно согласился Ларри. «Но, пожалуйста, смотри, куда едешь». «Да, сэр. Будет исполнено, сэр». Она отдала ему честь и улыбнулась. Ее красивая медлительная улыбка озаряла все лицо. Улыбнулся и Ларри. А что ему оставалось делать? Когда улыбалась Надин, ей в ответ улыбался даже Джо. На этот раз она сделала 2 круга по стоянке, а потом выехала на дорогу, повернув слишком резко и вновь заставив сердце Ларри запрыгнуть в горло. Но она проворно опустила ногу вниз, как он учил ее, удержала равновесие, поднялась на холм и скрылась из виду. Он видел, как она осторожно переключилась на 2-ю передачу и услышал, как перешла на 3-ю за гребнем холма. Потом шум мотора превратился в слабое тарахтение и постепенно затих полностью. Ларри стоял в сумерках, охваченный тревогой, время от времени механически убивая очередного комара. Мимо прошел Джо с синим ртом. «Пожалуйста», — повторил он и улыбнулся. Ларри натянуто улыбнулся в ответ. Он уже решил, что поедет за ней, если она не вернется в ближайшее время. Перед его мысленным взором стояла мрачная картина. Надин лежит в канаве со сломанной шеей. И как раз, когда он направлялся ко 2-му мотоциклу, раздумывая, брать ли с собой Джо, вновь раздалось слабое тарахтение, которое постепенно переросло в гул двигателя «Хонды», ровно работавшего на 4-й передаче. Ларри расслабился. Слегка. С горечью осознал, что никогда не сможет чувствовать себя спокойно, пока она будет ехать на этой хреновине. Она возникла на гребне холма с включенной фарой и подкатила к нему. «Неплохо, да?» Надин выключила двигатель. «А я уже собрался за тобой ехать. Думал, что-то стряслось». «Едва не стряслось», — она заметила, как он напрягся, и быстро добавила. «Я слишком медленно разворачивалась и забыла выжать сцепление. Мотор заглох». «Ох, достаточно на сегодня, ладно?» «Да», — кивнула она, — «даже копчик болит». В тот вечер он лежал под одеялами и думал, придет ли она к нему, когда Джо уснет, или ему самому пойти к ней. Он хотел ее и думал, что Надин также хочет его, судя по тому, с каким видом она наблюдала за абсурдной пантомимой с резиновым шлангом. Наконец он заснул. Ему снилось, что он заблудился на кукурузном поле. Но где-то раздавалась музыка, гитарная музыка. Джо играет на гитаре. Если он найдет Джо, все будет хорошо. Он двинулся на звук, переходя от одного ряда к другому, когда требовалось, и, наконец, выбрался на поляну. Там стоял небольшой домик, скорее лачуга, а крыльцо подпирали старые ржавые домкраты. Играл на гитаре не Джо, да он и не мог, ведь Джо держал его за левую руку, а Надин за правую. Они шли вместе с ним. На гитаре играла старуха. Она исполняла нечто вроде джазового спиричуала, и, слушая ее, Джо улыбался. Старуха была чернокожей, она сидела на крыльце, и Ларри подумал, что это, наверное, самая старая женщина из всех, кого он видел за свою жизнь. Но пока он смотрел на нее, ему вдруг стало очень хорошо. Как бывало только в раннем детстве, когда мать неожиданно обнимала его и говорила: «Нет второго такого мальчика. Мальчик Элис Андервуд — самый лучший на свете». Старуха кончила играть и посмотрела на них. «Ну что ж, вот и гости прибыли. Выходите, чтобы я могла вас рассмотреть. Мои гляделки уже не такие острые, как раньше». Они подошли ближе, втроем, держась за руки. Джо протянул свободную руку, тронул старую лысую покрышку, и та начала медленно раскачиваться. Похожая на пончик тень перемещалась взад-вперед по заросшей травой земле. Они находились на крошечной полянке, на островке в море кукурузы. Проселочная дорога уходила к горизонту на север. «Хочешь поиграть на этом старом ящике?» — спросила старуха у Джо, и тот поспешил к ней, взял гитару из ее узловатых рук. Начал наигрывать мелодию, которая привела их на поляну, только лучше и быстрее. «Благослови его, Господь, он играет хорошо. Я тоже слишком старая, не могу заставить пальцы шевелиться быстрее. Это все ревматизм. Но в 1902-м я играла в зале собраний округа. Первая негритянка, которая там играла, самая первая». Надин спросил у негритянки, кто она. Они находились в каком-то зачарованном месте, где солнце остановилось за час до захода, а тень от качелей, приведенных в движение Джо, вечно перемещалась взад-вперед по поросшей сорняками земле. Ларри хотел бы остаться здесь навсегда, вместе с семьей. Он чувствовал, что это хорошее место. Человек без лица никогда не смог бы достать их здесь. Ни его, ни Джо, ни Надин. «Матушка Абагейл, так меня здесь называют. Наверное, я самая старая женщина в Восточной Небраске, но по-прежнему могу сама испечь лепешку. Приходите ко мне, приходите быстрее. Мы должны уйти, прежде чем он нас почует». Туча закрыла солнце. Перемещающаяся тень от шины исчезла. Джо перестал перебирать струны, и Ларри почувствовал, как волоски у него на загривке встали дыбом. Старая женщина словно ничего и не заметила. «Прежде чем нас почует, кто?» переспросила Надин, и Ларри пожалел, что не может говорить, а то крикнул бы ей, потребовал забрать вопрос обратно, прежде чем он причинит им вред. «Этот темный человек — слуга дьявола. Нас разделяют скалистые горы, слава богу, но они не смогут удержать его. Вот почему нам надо держаться вместе. В Колорадо. Бог явился мне во сне и указал место. Но все равно нам надо спешить, спешить, насколько это в наших силах. Так что приходите ко мне. Другие тоже придут». «Нет», — голос Надин звучал холодно и испуганно. «Мы едем в Вермонт и не дальше. Только в Вермонт. Совсем короткая поездка». «Твоя поездка может затянуться, если ты не справишься с его силой», — ответила старуха во сне Ларри. и посмотрела на Надин с невыразимой грустью. «Человек с тобой может быть хорошим, женщина. Он хочет измениться к лучшему. Почему бы тебе не следовать за ним, вместо того, чтобы использовать его?» «Нет, мы едем в Вермонт. В Вермонт!» Во взгляде старухи появилась жалость. «Ты отправишься прямо в ад, если не будешь осторожна, дочь Евы. А попав туда, поймешь, что там холодно». Сон раскололся на множество кусков, и сквозь образовавшиеся трещины хлынула темнота, которая поглотила Ларри. В этой темноте что-то подкрадывалось к нему, холодное и безжалостное, и вскоре его ждали оскаленные в усмешке зубы. Но прежде чем это произошло, Ларри проснулся. Солнце взошло полчаса назад, и мир окутывала белая пелена густого тумана. Мотоциклетный салон выступал из белизны, будто нос какого-то странного корабля, с бортами из шлакоблоков, а не из дерева. Кто-то лежал рядом с ним, и он понял, что не Надин пришла к нему ночью, а Джо. Мальчик сосал большой палец и вздрагивал во сне так, словно его тоже мучил какой-то кошмар. Ларри задался вопросом, сильно ли отличаются сны Джо от его собственных. Он лег на спину, уставился в белый туман и думал об этом до тех пор, пока час спустя не проснулись остальные.